Костер обид. «Все смотрят на меня, значит, моя очередь?» — спросила Гвендолин. «Ну, пока другие рассказывали, я честно пыталась вспомнить что-нибудь похожее. Крест на сердце. Но мимолетные встречи, кто их помнит? Никакой головы не хватит. Помнишь длинные, большие, когда тебя успевали так наобижать, что из головы уже не выкинуть. И все-таки одна маленькая история вспомнилась. Это когда не меня, а я сама сильно обидела. Было мне тоже, как и Роберту, на его охоте лет 15. Самый у девчонок стервячий возраст. Если вы только знаете, о чем я толкую. Весь свет против них, все их обижают. Значит, можно всем мстить без разбору. А у нас черных это вдвойне. У нас ведь нынче как? Белый нас за 3 века так наобижал, что с ним расплачиваться 20 веков не хватит. И вот иду я однажды ночью по нашему кварталу. Эдакая подвыпившая ведьмочка, разобиженная насмерть. Потому что мой Луис опять 2 раза танцевал с этой тощей Бригиттой. Иду не то чтобы шатаясь, но нет-нет и запнусь на ровном месте. А квартал у нас был не очень спокойный. Всякое случалось по ночам. И потасовки, и стрельба, и ограбят. Глазом моргнуть не успеешь. Но я-то к тому времени ничего не боялась. Всех главных разбойников уже знала, и они меня знали. А мелкой сошке и сама могла врезать как следует. Так что шла себе, ни о чем не заботясь. И думала только о том, кому из этих 2 глаза нужно выцарапать. В первую очередь, ей или ему. Вдруг подкатывает к тротуару машина. В марках я не понимаю, но вижу недешевая. И выходит из нее такой белый толстячок. В галстуке бабочкой, как у оркестрантов, и спрашивает, не подвести ли меня до дому. Но тут я ему задала. «Ах ты, кричу, сволочь белопузая!» Отыграл на своей скрипочке, теперь развлечься захотелось. Попробовать остренького, запить солененьким. Надоели беленькие, захотелось черненьких. Думаешь, за деньги всех нас можно купить? Или потянуло на малолетних? Эх, кастрировать бы вас всех, и дело с концом. Долго я так разорялась. Ору на него и сама собой любуюсь. И на сердце легчает. Ведь злоба от обиды лучшее лекарство. Но вдруг замечаю, что в машине кто-то есть. Вижу лицо в боковом стекле. Какая-то старушка, вся в морщинах и седых кудряшках. Видимо, мать его или тетка. И смотрит на меня так печально-печально. Наверное, это она подбила его остановиться и подвести домой бедную заблудшую девчушку. Он ничего мне не ответил. Сел в машину, и они уехали. На следующий день я вспомнила про них. Думаете, стало мне стыдно, что я зря накричала на человека? Ничуть. Я тогда стыдиться вообще не умела. Была кругом права всегда и во всем, а виноваты все другие. Знаем мы их. Не в этот раз, так в другой этот музыкантик свое сыграет. Если вы соображаете, что я имею в виду. Но все равно. Было как-то неприятно вспоминать. Очень было печальное лицо у этой старушки. Вспомнишь его, и начинает гаснуть любимый костер обид. Как их драгоценных не вороши, прежнего жару не выходило. Словно отсыревшие дрова чадят, шипят, да и только. И теперь я думаю, не с того ли случая стала я реже обижаться. Как-то мне стало скучно этим заниматься. Ведь когда каждый живет со своим костерочком обид, все получаются одинаковые. И не то даже страшно, что все костерочки вдруг сольются и получится настоящий большой пожар злобы, а то, что никого ты своими обидами уже не удивишь. Я обиженная. Ты обиженная, он, она, они, все. И того хуже, самой уже никому удивляться не получается. Кругом все одинаковые, до смерти разобиженные, друг другу неинтересные, на самих себя закрученные. Такая скукота!